Местное существо первого эволюционного порядка – янтарный карп 3 уровень. Местное существо первого эволюционного порядка – огненный карп 4 уровень. Даже у рыбы есть уровень, который больше, чем у меня, в шоке сказал я. Тут мне в голову пришла гениальная мысль, и лукаво улыбнувшись, я посмотрел на парней, а точнее на их копья. «А вы пробовали ловить их?» – спросил я у них. «Чего? Чем?» – Серега посмотрел на меня и, проследив за моим взглядом, широко раскрыл рот. Он хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Неужто мы настолько идиоты?» Не прошло и минуты, как мы с Серегой подкрались к краю прудика и, затаившись, выжидали момента атаки. Карпы плавали себе мирно, и никто их не тревожил, поэтому они частенько подплывали вблиз к берегу. Мы затаили дыхание, и я мысленно отсчитывал момент до скрытной атаки. 3, 2, 1. Мысленно протараторил я. Рыба подплыла так близко к нам, что ее при желании можно было поднять из воды рукой. Но мы не могли так рисковать, ведь ее плоть могла оказаться крайне ядовитой. Копье с силой опустилось в воду, и перед лицом появилось уведомление: «За убийство местного существа первого эволюционного порядка вам присуждено 3 exp. Успех!» – воскликнул Серый. Я повернул голову и увидел на острие копья повисшую рыбу. В этот момент я ощущал себя ребенком, который ходил на речку, чтобы половить рыбу руками. Ощущение было крайне приятным, ведь ностальгия по былым временам позволяет неосознанно окунуться в прошлое. Я положил рыбу в инвентарь, к счастью, на ней была приписка о том, что она пригодна к еде. Выдохнув с облегчением, я спросил у Серого о его улове. Но стоило мне раскрыть рот, как я заметил кислое выражение его лица. «Ядовитое, значит», — коротко констатировал я. «Ага», — он смахнул рыбу с копья в ближайшие кусты и снова посмотрел в пруд в надежде на сытный улов. Но тут его выражение лица изменилось, и он, прищурив глаза, выдал: «Парни, а что это там поблескивает?» Он указал пальцем на середину пруда, и, посмотрев в ту сторону, я действительно заметил, что сквозь слой ила проглядывается что-то, отражающее солнечный свет. «Это похоже на гальку или же известняк, но черт побери, кто полезет туда?» — сказал Жека, сглотнув появившийся комок в горле. Он резко повернул голову и посмотрел на нас, жалобно взмолившись: «Мужики, может, не надо?» «Надо, Жека, надо», — сказал я, качая головой. «Из нас всех только он умел плавать». Глава 7. На самом деле здесь не было ничего опасного. Гладь воды была полностью прозрачная, а сильных или же притаившихся монстров не было видно. Сейчас нам нужен каждый ресурс, чтобы ускорить развитие. На данный момент монстры приходят небольшими группами, и нашими силами вполне реально отбиться от них, но что будет, когда придет целая орава высокоуровневых тварей? Биться против них с деревянными копьями? Жека хоть и выделывался, но все-таки разделся и присел у самого края пруда. Мы также были наготове и в случае чего смогли бы вытащить его из западни. Он перекрестился и, мотнув головой, занырнул рыбкой, поднимая в воздух мелкие капли воды. Они попали мне на лицо, и, легко стерев их, я понял, что вода довольно прохладная для такого времени года. Это странно, солнце прямыми лучами попадает на воду, но почему она холодная? — спросил я у парней, что с напряжением следили за Жекой. — Это место в любых его проявлениях странное. Монстры, таинственные пески, где кувыркается червяк, и даже равнина, полная хищной травы. Неудивительно, что и вода здесь с приколами. «Вообще, мне кажется, это была плохая идея», — ответил Серега. Гриша же сохранял молчание, но его лоб покрылся испариной, что говорило о нервозности. «О, всплывает!» — радостно воскликнул Гриша. Мы практически вплотную приблизились к берегу и даже присели. Я был готов подать ему копье или же руку в любой момент, но тут я заметил, как сквозь ил вырисовывается чей-то силуэт. Я в ужасе расширил глаза и резко подскочил на ноги. Быстро сняв с себя всю одежду на случай, если придется погружаться, я начал активно махать руками, чтобы Жека увидел меня сквозь воду. Он всплывал наружу с открытыми глазами, держа в руке овальный камень белого цвета. Он, по всей видимости, увидел меня и также расширил глаза, начав хаотично махать руками в попытках быстро всплыть наружу. Он уже был на расстоянии чуть больше 2 метров от нас, поэтому я быстро вонзил копье в воду, чтобы стремительно поднять его на берег. К счастью, Жека не растерялся и, схватившись за слегка скользкое древко, дернул его на себя. «Помогите!» — взревел я, и парни навалились вместе со мной. Каждый из нас крепко обхватил древко и потянул на себя. Буквально за секунду Жека был доставлен на берег в целостности и сохранности, но буквально через мгновение следом за ним вырвалось увесистое щупальце, которая с силой ударилась о берег. Твою мать, пошли вы к черту, в следующий раз сами ныряйте в эту срань. Он отхаркивал воду из горла и при этом жестко ругался, указывая на нас пальцем. Я взглянул на щупальце, у которого с внутренней стороны было по несколько овальных ртов, и медленно отошел назад. «Парни, отойдите для начала», — рявкнул я. Они вздрогнули и медленно попятились. Местное существо первого эволюционного порядка, глубоководный ужас 22 уровень. «Ха-ха-ха, отсоси, тварь», — Жека показал средний палец щупальцу и аккуратно подтянул шмотки острием копья. Он отошел еще дальше и быстро приоделся, со страхом поглядывая на ускользающие обратно в пруд щупальце. «На каждом шагу опасность, с затаенным страхом», — пробормотал Гриша. Тем временем щупальце вернулось на самое дно пруда и всколыхнутый ил практически осел. Я выдохнул и решил подойти к краю. «Что это за камень?» – спросил я у Жеки. «Похоже на кремень, но я не уверен. Лучше спроси у Гриши». Он передал камень парню, и тот поместил его в инвентарь. Буквально сразу же его лицо окрасила довольная улыбка. «Стрелы, наконечники копий, стулья, столы. Но спешу разочаровать, на 40 стрел нужен один такой камень, а на наконечник копья. Два камня». Улыбка сразу же покинула его лицо. Только что Жека с таким трудом достал один кремень, а на рецепты их нужно в разы больше. «А луки ты умеешь делать?» — спросил я. «Да, на пару луков нужно всего одно бревно. Подходит любая древесина», — ответил он. Тем временем я уже присел на край берега и осторожно набрал полную ладошку воды. Под удивленные взгляды парней я обтер тело. Прохладная вода ласкала мое тело, принося с собой кучу удовольствия. «Чего смотрите? Я уже воняю, словно дерьмо», — кашлянув, ответил я. Погружаться вниз было жутко опасно, поэтому я выбрал лишь такой вариант помывки. Мне не потребовалось много времени, чтобы частично привести себя в порядок. Вещи тоже не могли остаться в стороне. Их я мог беспрепятственно погрузить в воду и слегка всполоснуть. Отжав промокшие шмотки, я повесил их на ближайший ко мне сук и со скрипом присел рядом с деревом. Мужики тоже пошли по моему пути и, вздрагивая, ополаскивали свое тело водой. Каждый из нас изрядно пропотел, поэтому стоило хорошенько искупаться перед тем, как мы выдвинемся дальше в путь в поисках ресурсов. Также это способствует улучшению настроения, что в такое время не будет лишним. «У тебя есть лишнее бревно для лука?» — спросил я у Гриши, что сидел рядом со мной в одних трусах. Он смахнул выступившую испарину и слегка прищурил правый глаз, ответил: «Хотите, чтобы я сделал вам лук?» «Да, когда твари придут ночью, у нас может быть шанс отстреляться». 40 стрел — это не так много, но и существ будет не целая орава. Я выдвинул слегка опасную идею, но, а как иначе? Этому миру нужно сопротивляться, ведь только так мы сможем стать сильнее и найти свой путь домой. «Алекс, а вы очень хорошо держитесь. Я вот не могу не думать о доме, хоть у меня никого и нет». Он взгрустнул и опустил голову. Его запястье слегка дрожало и даже плечи опустились. «Кто тебе сказал, что я не переживаю о доме и своей семье?» Я не мог не улыбнуться и, хлопнув его по плечу, оставил там красный отпечаток ладони. Он зашипел и схватился за место удара, с непониманием глядя на меня. «Рефлексия убьет не только тебя, но и нас. Так что собери яйца в кулак и думай не о доме, а о том, как вернуться туда». Я размял плечи, встал. Одежда хоть и не просохла хорошенько, но теплом она напиталась. Простыть я не боялся, ведь у меня была целебная вода, а вот сгореть на жаре особо желания не было. Парни закончили умываться, и теперь каждый из нас стоял с сияющим лицом. Мы освежились, и вскоре Гриша передал мне в руки готовенький лук. Он был коротким и на ближних дистанциях должен сыграть свою роль. Я не планировал сейчас учиться управлять им, но вот вечером у меня будут хорошие цели. С луком у нас будет явно больше шансов дать отпор этим ублюдкам. Серега тоже поддержал идею отстреляться от нашествия, а не сидеть, спрятавшись за забором. «Предлагаю пройтись по лесу и поискать камень, а потом вырубить все в пределах нашей лачуги. Орудовать одним копьем очень долго, и дай бог к вечеру управимся», — сказал Жека. Он зализал мокрые волосы и с желанием посмотрел на плотный ряд березок. Мы кивнули и с копьями наперевес двинулись вперед. Каждый наш шаг был размеренным и неторопливым, ведь в этом месте враг может поджидать за каждым деревом. На памяти еще свежа та встреча с длинноруким уродцем, который скрытной атакой разорвал мне грудь, оставив страшный шрам. В этот раз я не допущу такой халатности с моей стороны и разорву его на куски, только допустит тот ошибку. Мягкая листва под ногами и немного хвороста, хрустели, наполняя это страшное место жизнью. Мы внимательно вглядывались в каждый куст, в каждые заросли травы, чтобы не проворонить ксеносов или же местных существ. Гриша, как недееспособная единица, шел позади нас, частенько оглядываясь. «Парни, притормозите!» Серега поднял руку вверх и проследил за его взглядом, встретившись с тем самым ублюдком. «Ксенос первого эволюционного порядка, человекообразный, 5 уровень. Стоило мне увидеть его, как я сразу же опустил взгляд в поисках вытянутой руки, и действительно, мне удалось ее обнаружить не так далеко от себя. Я сжал челюсть с такой силой, что аж скулы заскрипели. Не знаю почему, но эта тварь не вызывала во мне никаких эмоций, кроме гнева и ярости. Я кинулся вперед под шокирующие взгляды команды и, наступив на руку существа, метнул копье прямо ему в грудь. Ксенос повалился на землю, словно сшибленная муха. Расстояние между нами было не такое большое, поэтому даже мне, полной неумехи в обращении с подобным оружием, не составило труда попасть ему в грудь, прошибая ее насквозь. Их тела были крайне слабыми и тощими, поэтому одного удара хватило с лихвой. За убийство ксеноса существа первого эволюционного порядка вам присуждено 24 ЕКСП. Опыт 51.1. Я не стал заострять внимание на убийстве и сразу же перевел взгляд на другую тварь, которая медленно вышла из-за ближайшего дерева. Она была так близко к Жеке, что тот, улыбнувшись, точно так же бросил в нее копье и... «Серега, подстрахуй!» — воскликнул он, ведь его оружие упало прямо рядом с существом. Тварь сразу же обратила на них внимание, и ее рука спустилась на землю, где словно змея, исчезла, маневрируя между травинок. Серега не оплошал и, подлетев к существу, пронзил его череп деревянным копьем. Кровь, смешанная с мозговой жидкостью, окрасила его лицо, но на нем сразу же появилась улыбка, ведь тот получил нехилую долю опыта. «Вот и все, нихер нападать на нас!» Жека поднял копье в воздух и, словно индеец, несколько раз похлопал себя по рту. В такие моменты ему и не дашь 35, ведь вел он себя словно ребенок. Я подошел к парням, и мы хлопнули друг друга по копью, выражая тем самым свои эмоции. «Друзья, я тут подумал, а может, их тела тоже можно использовать, как ресурс для крафта?» Неожиданно для нас, Гриша выдал какую-то безумную идею. «Что из этих тощих ублюдков может получиться?» С сомнением спросил Серега. Он пнул существо ногой, и то покатилось вперед, запутавшись в своей вытянутой руке. «Сейчас и узнаем». Он присел на корточки и коснулся ксеноса рукой. В этот же момент его лицо исказилось до неузнаваемости. Он быстро прикрыл рукой, и сквозь пальцы полилась рвота. «Что случилось?» Мы в шоке подбежали к нему, и я схватил его за плечо. Гриша поднял голову, и в его глазах я увидел след ужаса. Его глаза дрожали, а в уголках выступили слезы. Он откашлялся и вытер рот рукой, сказав: «Нельзя использовать тела существ в крафте. Не стоит этого делать». Переглянувшись между собой, мы молчаливо согласились с тем, что не стоит выпытывать из него то, что он увидел. «Ты сможешь идти дальше?» – спросил я. «Если парнишка не готов продолжить путь, то лучше его вернуть в лагерь. Мы всецело несли за него ответственность, ведь он полноценный член нашей группы, хоть и слегка молодой». Он посмотрел на меня и не сразу ответил. Казалось, он серьезно раздумывал, стоило ли ему идти с нами дальше. Никто бы и слова не сказал, если бы он решил вернуться. «Я готов, простите, что замедлил наш путь». Он встал и сдавленным голосом выразил серьезность своего намерения. Мы кивнули и продолжили осторожно продвигаться по лесу. Мы не просто искали ресурсы, но заодно и изучали местность. В будущем мы не один раз вернемся в это место, чтобы собрать ресурсы. Мы постепенно продвигались вперед, и уже сквозь зеленые верхушки березок виднелись гигантские шляпы грибов. «Неужто мы к грибам вышли? Не быстро ли? А как же сосновый бор?» Серега выразил свое сомнение по поводу нашего маршрута, ведь действительно, каким-то чудом, мы пропустили целый пласт леса. «Мне кажется», Гриша только хотел что-то сказать, как он резко указал пальцем вперед, а другой закрыл рот. Мы сразу поняли, в чем дело, и наши лица исказились от опасности. Впереди нас уже поджидала целая группа ксеносов. Казалось, что только они обитают в этом лесу. 6 особей, да вы гоните, возмутился Жека. Он сжал копье обеими руками и нахмурил брови. Опасность, нужно уходить. Я махнул рукой, и мы быстрым темпом ретировались с этого места. Эти твари не должны бегать. Так я думал, пока не обернулся и не заметил, что они бегут прямо за нами. Их руки болтались по земле, но при этом им удавалось сохранять отличную скорость. «Гриша, у тебя еще остались доски для забора?» – воскликнул я. «Да, на одну секцию хватит», – ответил он, слегка запыхавшись. Я бежал в конце группы, чтобы в случае чего отвлечь внимание на себя. Сделав еще один размашистый шаг, я вдруг почувствовал, что зацепился носком за что-то твердое. Из-за высокой скорости и того, что я не смотрел под ноги, мое тело сильно наклонилось вперед, падая на слегка влажные листья. Я немного проскользил вперед, собирая лицом свежую траву. Парни резко затормозили и начали возвращаться ко мне, чтобы помочь подняться. Я оглянулся и заметил, что ксеносы уже были прямо рядом с нами. Мне ничего не оставалось, кроме как: «Бегите, я догоню вас». Они посмотрели на меня, словно на умалишенного. Серега сплюнул себе под ноги и рявкнул: «Идиот, кто тебя бросит? Ха-ха, вот ублюдки!» Сдавленным голосом прохрипел я себе под нос. Облокотившись на копье, я встал на обе ноги и, посмотрев на приближающихся ублюдков, воскликнул: «Тогда убьем их всех». Кровь закипела в мое теле и даже разум отключился. По идее, я должен был встать и увести за собой команду подальше от упырей, но разве это не очки опыта? А сколько в будущем нам предстоит сражений подобного плана? Разве можно постоянно убегать или прятаться за стенами, словно крысы? Разве так мы сможем найти путь домой, вечно убегая и прячась? Ближе всего ко мне было две твари, которые бежали рука об руку. Нужно поймать их на ходу, и тогда появится вполне пригодный шанс к контратаке. Я ринулся вперед и, выставив копье перед собой одной рукой, воткнул прямо в грудь ксеносу, пробивая его насквозь. Я не скинул его с копья, а наоборот, насадил еще глубже. Протолкнув тварь поближе к себе, я вдруг ощутил сильный удар по моему новому щиту. Как оказалось, стратегия сработала на ура. Теперь я могу в какой-то мере игнорировать их атаки, ведь они будут атаковать своего павшего товарища, а не меня. За убийство ксеноса существа первого эволюционного порядка вам присуждено 24 exp. Опыт 75.1. Но это, к несчастью, сильно ограничивало мне обзор. Все, что мне оставалось делать, так это переть вперед, словно танк, попутно насаживая на острие протазана особь за особью. Парни тоже не стояли столбом, каждый из них активно отражал атаки человекоподобных. Только Гриша стоял в стороне, но оно и понятно. Этот паренек — движущая сила прогресса, ему битва ни к чему. За убийство ксеноса существа первого эволюционного порядка вам присуждено 24 exp. Опыт 98.1. Еще одна тварь оказалась насаженной на копье. Теплая кровь струилась по моим рукам, и от этого древка копья становилось невыносимо тяжело контролировать. Хоть мой щит работал безотказно, некоторые атаки я все же пропускал. Они приходились в область ниже пояса. Хлесткие удары длинными резиновыми руками разрывали плоть на бедрах. Боль была нестерпимой, но именно сейчас мне нужно, стиснув зубы, проталкиваться вперед. Ведь только так я мог выжить. Я взревел, что есть мочи, практически срывая голос, и с силой потащил двух мертвецов вперед. Стоящая передо мной тварь оттяпала часть мяса с бедра, заливая землю подо мной кровью. Она каким-то чудом успела увернуться от копья, и краем глаза я заметил, как она замахнулась хлыстом прямо в мою голову. Я отбросил копье с трупами в сторону и, наклонившись, схватил ублюдка за тело, повалив на землю. Оказавшись в сидячем положении на ксеносе и не обнаружив ничего в руках, я решил забить тварь кулаками. Удар за ударом, я вдавливал его голову в землю. Кровь застелила мои глаза, а ярость затмила разум, полностью лишая мое тело чувствительности. Горящие огнем ноги уже не так сильно отвлекали меня от битвы, ведь мой враг прямо подо мной, и его нужно убить. За убийство ксеноса существа первого эволюционного порядка вам присуждено 24 exp. Опыт 122.1. Я бил его и бил, пока чья-то рука не легла мне на плечо. Моя голова резко повернулась, и я уже было хотел атаковать нечто за спиной, как до моего уха не донеслись слова: «Алекс, остановись. Он уже мертв». Это был Серега, ему тоже крепко досталось. На его груди была рваная рана, с которой свисала разорванная плоть. Запах крови тут же ударил мне в нос, и буквально на автомате я вытащил бутылку целебной воды. «Держи». Следом я перевел взгляд на Жеку и с облегчением выдохнул. Тот оказался в полном порядке, что не могло не радовать. Он аккуратно разлил воду на открытую рану, и та прямо на глазах начала затягиваться. «Ц-ц-ц, как больно». Он сильно сморщил лицо и сжал челюсть. На его лбу выступили вены, которые тут же покрылись крупным бисером пота. Я тоже не мог оставить свои раны без внимания и сразу же извлек бутылку из инвентаря. Ногам досталось нехило, все бедра были изорваны в мясо и даже банально встать у меня не удавалось. «Гриша, помоги сесть, я не могу встать», — сдавленным голосом сказал я. Адреналин постепенно отхлынул и на его место пришла боль. Она была просто сумасшедшая и подобного я не испытывал в жизни. Даже рана на груди была не так страшна, как это. Гриша быстро подскочил ко мне и подхватил меня за плечи, медленно стаскивая с бледного тела ксеноса. Ноги вытянулись вперед и мне было даже страшно смотреть на них. Это были сплошные куски рваного мяса. Но слава богу кости не пострадали, только мышцы и кожа с сосудами. Нервы тоже остались в порядке, ведь чувствительности я не потерял. Крепко сжав зубы, я небольшими порциями начал поливать раны. Стоило воде попасть на рваные раны, как мои глаза практически выползли из орбит. Я начал сильно дышать и казалось, что сейчас задохнусь. Больно оказалось чуть ли не в десятки раз сильнее. «Терпи, казак, атаманом будешь». Серега уже полностью исцелился и с болью посмотрел на мое искаженное лицо. Я вымученно улыбнулся и продолжил поливать ноги тоненькой струей. Воды хоть и было много, но ее нельзя расплескивать куда ни попадя. Мне не потребовалось много времени, чтобы встать на ноги, и я оглядел наше небольшое поле битвы. Твари были раскинуты кто куда и кое-как найдя свое копье, я с силой выдернул его из поверженных ксеносов. Кто бы мог подумать, совсем недавно мы были на Эвересте, в попытках покорить вершину, а сейчас, мы боремся с какими-то упырями, чтобы выжить. Жека облокотился на березу и сделал неосознанное движение. Так он обычно прикуривал сигарету, но к несчастью ее не оказалось под рукой. Да, это реально дерьмово, я вон вообще с пар шел домой, и оказался тут. А вы все на Эверест заби, не успел Гриша договорить, как в воздухе мы услышали пронзительный свист. Резко вскинув голову, мы увидели то, что вообще не должно здесь оказаться. «Твою мать, какого хрена происходит?» — воскликнул Жека, широко раскрыв рот. Глава 8. Прямо над нашими головами пролетал подбитый самолет. Из турбин валил черный дым, который описывал дугу прямо в наш лес. Но самолет был не единственной вещью, которая шокировала нас до глубины души. Прямо над ним в небесах развернулась червоточина голубого цвета. Она не была целостной, а скорее состояла из мельчайших фрагментов, по виду напоминающих разбитое стекло. Как только самолет приземлился где-то недалеко от нас, поднимая в воздух много пыли и опавшей листвы, червоточина мгновенно затянулась, будто бы ее никогда и не было. «Какого черта? Разве это не наш истребитель?» – воскликнул Серега, провожая взглядом рассеивающуюся полосу дыма. «Нужно бежать в ту сторону, может быть тот человек еще жив», — крикнул Гриша. Он с паникой в глазах смотрел в ту сторону, куда упал истребитель. Туда сбежится огромное количество тварей, звук удара о землю слишком громкий. Но Серега имел совсем другое мнение на этот счет. «А что, если мы взглянем одним глазком и если ситуация не в нашу пользу, то отступим? Все-таки мы не всесильная группа, которая может идти на выручки каждому», — предложил я. Ребята на секунду задумались, но потом разом кинули. Это действительно выглядело безопасным и в случае чего мы всегда смогли бы отступить. Так как мы пришли к единому мнению, стоило отправляться в путь. Благо нам повезло и самолет не упал где-нибудь в песках с червем, тогда бы идти никуда не нужно было бы. Осторожно продвигаясь сквозь плотные ряды березок, мы старались внимательно относиться к своему окружению. Нам не потребовалось много времени, чтобы сквозь щели между стволами увидеть источник постоянно выделяющегося дыма. Аккуратно присев за первыми кустами, мы внимательно посмотрели на небольшую поляну, где прямо посередине лежал самолет. Он был сильно искорежен и даже пропахал глубокую траншею после того, как упал. К нашему удивлению, мужчина, который управлял истребителем, наполовину вывалился из кабины пилота и к еще большему удивлению, подавал некоторые признаки жизни. «Мужики, там камень, прямо под самолетом куча камней», – прошипел Жека. Он указал пальцем на ров, вырытый носом самолета, и действительно, там была целая груда сероватых камней. Но была одна проблема, и к несчастью нам показалось, что лучше вообще не ввязываться к это дело. Мужик постепенно пришел в себя и в шоке огляделся вокруг. Кровь окрасила его лицо, и тот в попыхах стер ее, встречаясь лицом к лицу с отвратительными серокожими ублюдками. Ксеносы медленно приближались к самолету, полностью окружив его. Их было не так много, 5 особей. Мы огляделись по сторонам и больше не заметили ксеносов. «Что будем делать?» — попытаемся помочь или же просто подождем, пока его порвут на куски», – дрожащим голосом спросил Жека. Он с силой сжал копье и был готов в любую секунду ворваться на этот луг, чтобы спасти мужика. «Что за херня, где я, твою мать? Вы кто такие?» – взревел пилот. Он медленно выполз из дымящегося самолета и, прижавшись спиной к нему с отчаянием в глазах, продолжил. «Нет, это все какой-то глюк. Такого просто не может быть. Блять, я больше не мог смотреть на то, как твари приближаются к нему. Хоть это было очень рискованно, но если мы спасем его, то у нас в команде появится еще один человек и целая куча камней в придачу». Схватив древко протазана одной рукой, я выбежал на луг и взревел, привлекая внимание ксеносов. «Мрази, идите сюда». К моему удивлению, они сразу же обратили на меня внимание и перестали смотреть на испуганного мужчину, словно того и не существовало. Медленно, но верно, они начали стекаться в мою сторону, медленно растягивая руки. «Веди их сюда, мы нападем из засады». За моей спиной раздался крик Сереги, и я сразу же смекнул, что необходимо от меня. Я немного подождал, пристально наблюдая за растянутыми руками, и как только те всколыхнулись, рванул назад. Я действительно бежал, словно кролик от лисы, ведь уже через несколько секунд пробежал через позицию спрятавшихся парней. Твари с растянутыми руками быстро побежали за мной и к своему несчастью наткнулись на спрятавшихся ребят. А так как их лапы были не в собранном состоянии, они вообще не могли дать отпор. Я тоже подключился к коллективной мясорубке, пронзая череп ближайшего ко мне ксеноса. «За убийство ксеноса существа первого эволюционного порядка вам присуждено 24 ЕКСП, опыт 146.1. Нам не потребовалось много времени, чтобы разобраться с ними. На удивление, битва произошла без происшествий, и мы быстренько бросились на луг, чтобы помочь пилоту. Неизвестно, насколько он был ранен, и лучше оказать первую помощь, как можно быстрее». Мужик в шоке смотрел на нас, как на каких-то дикарей с отрезанного от цивилизации острова. Крепкие, слегка подгоревшие на солнце тела и деревянные копья в руках. «Нет, не подходите, не нужно жрать меня». Казалось, он не слышал наши прошлые слова и реально думал, что мы дикари. «Ты что, совсем двинулся? Мы спасли твою жопу от смерти, и это твоя благодарность». Серега не послушал его и быстро приблизился к мужику, что с ошарашенным взглядом смотрел на нас. «Какие у тебя раны? Где болит?» – спросил Жека, который тоже подошел. Мужик перемещал свой взгляд от Сереги к Жеке, не зная, что и ответить. «Со мной все в порядке. Просто слегка ушибся головой, не беда. Вы лучше скажите, пожалуйста, где я?» – сдавленным голосом спросил он. Мы вкратце обрисовали ему текущую ситуацию, и тот облегченно вздохнул. Мы сначала не поняли, о чем он, но стоило ему раскрыть рот, как все сразу стало понятно. «Твою мать, да это же здорово, я попал в мир магии, так еще и не получу по башке за разбитый самолет». Он со скрипом встал с земли и пожал каждому из нас руку в знак благодарности. Мы в полном шоке смотрели на его выступление, пока тот снимал с себя окровавленную куртку. На деле мужик оказался вообще не мужиком, а парнишкой, которому едва исполнилось 22. Но какого черта он управлял целым истребителем? Ну, как это правильно сказать? «Добро пожаловать в команду», — я хлопнул ему по плечу, странного глядя на него. Но вдруг его ноги резко подкосились, и тот полетел на землю, словно подкошенный. Я едва успел его схватить и заметил, что его глаза начали закатываться. Изо рта хлынула пена, и я вообще растерялся. «Отойди». Серега сбил меня от парнишки в сторону и методично положил его на землю так, чтобы тот не захлебнулся. Вскоре пена перестала идти из его рта, и я быстро вытащил бутылку, осторожно заливая содержимое ему в рот. У него сильное сотрясение. Он даже не понимал, что делает или же говорит. Прошипел Серый. Он с нервным взглядом смотрел на лицо парня, к которому постепенно возвращаются краски. Вскоре он открыл глаза и удивленно посмотрел на нас, выдав: «Бать, ну еще слишком рано, давай попозже». Но ответом на его слова была увесистая пощечина Серого. Рука у него была тяжелая, поэтому на его лице сразу же образовался красный след. «Какого черта вы творите?» – воскликнул он, отпрянув от нас в сторону. «А, точно, самолет потерпел крушение. Да, припоминаю», – он откинулся на спину и с вдумчивым выражением лица медленно осознавал произошедшее. «Ну и дерьмо», – выплюнул он. «Друзья, теперь нам доступны каменные постройки и, самое главное, инструменты», – воскликнул Гриша. Парень не терял время даром и быстрыми движениями помещал камни в инвентарь, стараясь захватить, как можно больше. Мы не стали запихивать их в инвентарь, ведь созданием вещей занимался именно Гриша. Поэтому мы терпеливо ждали его, попутно заново объясняя текущую ситуацию. Первая гарда, система, и какова наша цель? Путь домой или выжить? Он сидел возле самолета и терпеливо слушал, изредка задавая вопросы. Он довольно быстро адаптировался к текущим условиям, ведь уже через несколько минут диалога из его глаз полностью пропал страх или же шок. «Так, дайте мне немного времени собрать вещи из самолета», стоило ему обронить эти слова, как мы все дружно услышали шипящий звук. Лицо парнишки сразу же изменилось, и он взревел, что есть сил. «Бежим». Мы не стали раздумывать над его словами и сразу же сорвались с места. Быстро достигнув места, где мы расправились с ксеносами, каждый из нас попрятался за деревом, полностью скрывая свою фигуру. Самолет заискрился и всполохнул сильным пламенем и буквально через несколько секунд взорвался. Взрыв был настолько сильным, что даже на таком расстоянии я ощутил сильный жар. К счастью, обломки вообще не полетели в нашу сторону, что в целом и сохранило нам жизнь. «Меня зовут Илья», — сказал пилот истребителя. Мы также представились и под собирающиеся в небесах тучи, медленно начали возвращаться в наше временное убежище. По пути Гриша раздал каждому из нас по топору и кирке. На вид это были вполне обычные инструменты, исключая тот момент, что они состоят из дерева и камня. Как только вы поймете, что они начинают ломаться, сразу же ко мне. Чинить их очень дешево в отличие от создания с нуля, предупредил он. Мы дружно кивнули и под гробовую тишину вернулись назад. Это ваше поселение? Гриша отстроил его с помощью профессии, полученной от системы? Удивительно. Воскликнул Илья с интересом, оглядывая бревенчатый забор. Мы не стали наседать на него и хотели дать ему время на то, чтобы тот принял текущие реалии. Но к нашему удивлению он выразил категорический отказ. Работа как ничто другое способствует улучшению настроения. Он крепко сжал топор и пошел в сторону ближайших деревьев. «Вот молодежь пошла. Мы разве были такими?» – неуверенно спросил Жека. Но на его слова мы лишь покачали головой. «Раз парнишка пошел работать, то какого лешего мы будем стоять в стороне? А ну живо за рубку!» Серега поднял топор вверх и также пошел к деревьям. Мы с Гришей тоже выбрали себе по направлению, погружаясь в безудержную добычу ресурсов. Крепкий удар по дереву, и на поверхности ствола образовалась маленькая щель. Я сразу же прикинул, что на то, чтобы повалить эту березу, понадобится порядка 30 ударов, а то и больше. Но разве это не лучшие средства прокачки? Как раз тут до нового уровня оставалось совсем ничего. Зафиксирована добыча ресурсов плюс 0.4 exp. Примечание. За достижение максимума первого эволюционного порядка в профессии дровосек, вам присуждены дополнительные 0.2 XR, также за наличие каменного топора, вам присуждено 0.1 EXP, опыт 146.5, чего, вслух сказал я, если дела обстоят таким образом, то я смогу прокачаться куда быстрее, твою мать, как же мне повезло с профессией, которая выпала из купона, я не мог дождаться, когда же появится новая возможность крутануть эту рулетку, удар за ударом, и вскоре я нанес аж целых 10 ударов, сразу после того, как дерево завалилось на бок, перед глазами появилось уведомление. Плюс 2 к выносливости. Плюс 2 к силе. Плюс 2 к восприятию. Вы достигли третьего уровня, и система присуждает вам один шанс на использование колеса фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать купон, мысленно произнес я. Сразу же передо мной закрутилось гигантское колесо, в секторах которого были серебристые купоны с золотым знаком вопроса. Вскоре колесо остановилось на одном из них, и перед глазами появилось новое уведомление. Получен купон вооружения. Я мысленно выбрал купон, и передо мной начала крутиться рулетка, внутри которой пролетало самое разнообразное оружие. От полуавтоматических винтовок до таинственных луков с сияющей аурой. Рулетка постепенно замедляла свой ход, пока не остановилась на очень странном арбалете. По первому впечатлению он больше напоминал снайперскую винтовку, нежели что-то стреляющее стрелами. Получен предмет первого эволюционного порядка, арбалет-губитель плюс 6 к ловкости плюс 5 к силе. Примечание 1. Арбалет оснащен тяжелыми карбоновыми стрелами 20. Скорость полета снаряда достигает 160 м, а дальность поражения 221 метр. Примечание 2. Каждая стрела имеет хорошую балансировку, складное клинковое оперение и вес 45 грамм при длине в 25 сантиметров. Примечание 3. Арбалет оснащен автоматическим натяжением тетивы и имеет двукратный прицел. Этот арбалет имел вытянутую форму, закругленную на конце, и прямо посередине присутствовал барабан, в который загружаются стрелы. Они уже были внутри, поэтому мне пока нереально посмотреть на них, но чуть позже я уверен, что такой момент обязательно будет. Прибавка к характеристикам тоже оказалась куда существеннее, чем я думал. Целых 6 ловкости и 5 к силе. Держа его в руках, я ощущал невероятный приток крови в икрах и остальных мышцах выше пояса. На секунду мне показалось, что я смог бы проломить череп человекоподобному с одного удара, вместо 5. Но сейчас мне лучше спрятать арбалет и побыстрее нарубить древесины, чтобы заготовить ее до того момента, когда солнце полностью скроется за горизонтом. Ведь именно ночью к нашему порогу придут хищные твари. Каждый мой удар отдавался эхом среди плотно набитых березок. Парни тоже не отставали и даже вырвались вперед, стремительно расчищая местность перед лагерем. Зафиксирована добыча ресурсов плюс 0.4 exp. Все перед глазами уже заполонили надоедливые уведомления о получении опыта. Но на самом деле я был несказанно рад этому, ведь каждый уровень постоянно улучшает нашу жизнь в этом треклятом мире. Не знаю, сколько времени я провел за рубкой, на руки уже изрядно устали и даже покрылись кровавыми мозолями. Мне уже было сложно держать топор в руках, и даже вся одежда пропиталась потом. В инвентаре скопилось аж целых 12 бревен, что равнялось 12 сваленным и обработанным деревьям. Опыт 198.4. Невероятно. Мой почти перевалил за 200. Я просто не мог поверить своим глазам. Я практически 5 часов безостановочно рубил деревья, за что получил просто невероятную награду. «Алекс, пора возвращаться в лагерь. Солнце уже практически зашло», — воскликнул Жека. Он тоже практически валился с ног, но на его лице играла счастливая улыбка. Видать, его улов был тоже неплох. Остальные парни тоже светились от счастья, хоть и валились с ног. Но наши улыбки быстро пропали с лиц, ведь буквально в 20 метрах от нас послышались шелестящие звуки. Стоило солнцу зайти за горизонт и спуститься лунному свету, как твари сразу же поперли на нас со всех сторон. «Быстро, все в лагерь, дадим этим ублюдкам знать, почем в Одессе рубероид». Гриша снес ограждение, и мы быстро проникли внутрь. Нервы были на пределе, ведь никто из нас не знал, как противостоять им изнутри лагеря. Стоило мне повернуть голову в сторону Гриши, как на его лице я увидел улыбку. Он указал перед собой, и прямо на наших глазах появилась лестница с горизонтальным полом. Она вела прямо к самому краю забора, и с помощью этой контракции вполне реально расстрелять ублюдков из арбалета. «Серый, лови!» Я бросил ему лук и колчан со стрелами. Он непонимающе взглянул на меня, но следом я достал новую малышку из инвентаря. Сразу же его глаза округлились от шока. «Рулетка сыграла в нашу сторону?» — спросил он. «А ты думал, удача преследует меня?» — смеясь ответил я. Под удивленные взгляды остальных членов группы, мы быстро взобрались на построенную конструкцию, и перед нами раскинулась поистине ужасающая картина. Какие там 5 ксеносов, здесь их было целых 20. Их глаза горели кровавым огнем, который разгонял собравшуюся тьму, и даже смотреть на них теперь было страшно. «Твою-то мать, вы говорили, что их не так много!» В шоке воскликнул я с арбалетом наперевес. Тогда действительно их было не так много. Стоило Серому обронить эти слова, как под ногами раздался оглушительный хруст. Обесившие человекообразные ксеносы решили проломить стену своими черепами. Им это, к несчастью, практически удалось сделать. Деревянный забор покрылся глубокими трещинами, и еще пару таких столкновений ему не выдержать. Ксенос первого эволюционного порядка. Человекообразный, 5-8. Уровень озверевший. Глава 9. Серая кожа ксеносов под лунным светом выглядела еще уродливей. Серебристое сияние луны будто бы подчеркивало их отвратительные складки на голове, делая их еще ужаснее. Серега начал методично промахиваться из лука. Ему нужно было привыкнуть к столь экзотическому виду оружия, но я упер арбалет в плечо и, прицелившись, нажал на спусковой крючок. Стрела со свистом вылетела в голову стоящего внизу ксеноса, пробивая ее словно тонкий лист бумаги. Но этом полет стрелы не закончился, она с силой погрузилась в землю, и только едва заметный хвостик торчал из нее. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка вам присуждено 33 exp. «Ну и мощь!» — воскликнул я. Я перевел прицел на следующую жертву и, практически нажав на курок, увидел торчащую из его лба стрелу. «А ты хорош!» — быстро привыкнул к луку, — сказал я, искоса поглядывая на серьезное лицо Сереги. «Куда там до тебя?» Он вымученно улыбнулся и дрожащей рукой спустил тетиву. Стрела сорвалась с лука и упала рядом с ногой Ксеноса. «Дерьмо!» — выругался он, кладя новую стрелу в паз. Я тоже не отставал и снова прицелившись, на перекрестке увидел морщинистый лоб твари. Стрела со свистящим звуком покинула барабан арбалета и пронзила ему череп. Мы убили уже трех озверевших ксеносов, но внизу их была еще целая толпа. Они ломились сквозь забор, словно это и было их целью. Каждый удар эхом отдавался в наших сердцах. «Парни, поторопитесь. Они уже прорываются внутрь». За моей спиной раздался панический вопль Жеки. Я оглянулся и заметил, как тот ломанулся к пробоине в стене. Он с силой пропихивал в отверстие копье, раня существ за пределами лагеря. Я снова прицелился и методично выстрелил в лоб существу. Стрел было не так много, поэтому каждый выстрел требовал максимальной концентрации. Ведь у меня явно не выйдет спуститься вниз, взять стрелу и снова выстрелить. Поэтому каждая стрела попадала в лоб, прошибая их гнилые мозги насквозь. Из-за высокой скорости полета стрел и ее массы, в их головах оставалась такая дырень, будто бы от выстрела магнума. Подобное оружие оказалось слишком мощное, и я даже не мог представить аналогов с земли. Хотя куда мне представлять, я что, занимался охотой или же спортивной стрельбой? Плюс один к выносливости, плюс три к силе, плюс два к ловкости. Вы достигли четвертого уровня, и система присуждает вам один шанс на использование колеса фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны, использовать шанс в колесе фортуны, использовать шанс в колесе фортуны, за точное поражение 10 существ из арбалета губитель. Система присуждает вам достижение, соколиный глаз. Соколиный глаз, плюс 6 к ловкости, плюс 2 к восприятию, плюс 3 года к продолжительности жизни. Я не стал вглядываться в уведомления, ведь внизу копошились еще 7 чудовищ, и, к сожалению, им удалось ворваться внутрь. Забор повалился, чуть ли не придавив спрятавшегося за ним Жеку. Я быстро перевел прицел арбалета на забегающих внутрь ксеносов и точным выстрелом снес голову первому, следом и второму, третьему и даже четвертому. Весь обзор постоянно перекрывали массивные уведомления о получении опыта и устранении ксеносов. Я уже устал смахивать их силой мысли и решил пустить все на самотек. Сквозь них тоже виделось достаточно хорошо, просто это немного раздражало. Парни внутри ощетинились, словно дикие кабаны, и, выставив копья вперед, встретили ксеносов лоб в лоб. Только Гриша в страхе отступил назад. Неожиданно он запнулся о свою же ногу, упав на задницу. Ксенос неведомым образом прошел мимо Жеки и Ильи, устремляясь к упавшему парню. Гриша быстро пополз назад и вдруг уперся спиной в ступени деревянного дома. Прятаться внутри не было смысла, ведь дверей не было. Тварь быстро накинулась на него, плотно прижимаясь к телу Григория. Он начал брыкаться и кричать, в попытках скинуть уродливую тварь с себя. Я в панике начал гонять прицел по телу ксеноса, но так и не нашел возможности выстрелить. Убойная мощь арбалета была выше всяких похвал, но это также являлось сущим адом. Если я выстрелю в голову ксеносу, то стрела вполне может пробить череп и самого Гриши. Парни тоже были заняты противостоянием, и помочь Грише просто не могли. Если бы кто-то из них подставил спину разбушевавшемуся существу, то его судьба была бы предрешена. Я попытался успокоить огненную нервную систему. Быстро сделав несколько вдохов и выдохов, я прищурил глаза, упираясь ими в прицел. По ту сторону два существа перекатывались по земле, постоянно соприкасаясь телами, и сразу же выявить победителя было сложно. Слава богу, Гриша оказался не пальцем деланный и упорно сопротивляется хищной пасти ксеноса. Нужно действовать. Я нажал на спусковой крючок, и стрела со скользящим звуком полетела в их сторону. Они без каких-либо проблем пробила левую ногу ксеноса, прибивая его к земле. Гриша заметил эти перемены и быстро отполз в сторону. Я не стал добивать твари и оставил его парню, ведь тот тоже должен окрасить свои руки в крови наших врагов. «Убей его!» — воскликнул я. Парень в шоке посмотрел на мое серьезное лицо. Я сделал жест перерезанной глотки, и он, стиснув зубы, медленно подошел к брыкающемуся ксеносу. Тварь пыталась достать до него длинными лапами, но парнишка наступил на одну из них, прерывая сопротивление твари на корню. Он не сразу раздавил ему голову, оказалось, собирался с силами. Отнимать жизнь всегда тяжело. Даже враг был живым существом, которое просто оказалось по ту сторону баррикад. Я видел нерешительность на его лице и, покачав головой, прицелился, чтобы самолично убить его. Но, к моему удивлению, в прицеле я увидел мощный удар ногой. Гриша давил и давил живучего ублюдка, пока голова того не расплющилась, словно гнилой картофель. Он стоял над трупом ксеноса с мрачным лицом, но вскоре перевел взгляд на меня и, улыбнувшись, поднял палец вверх. Парни тоже закончили с отражением атаки ворвавшихся внутрь человекоподобных. Это была наша первая грандиозная победа. Каждый из нас радовался этой победе с улыбкой на лице. Я поднял арбалет над головой и взревел: «Ура!» Народ также подхватил и начал скандировать «Ура!». Уверен, если в этом лесу есть еще и другие люди, они услышали наш победоносный рев. Теперь была возможность отдышаться и спуститься вниз, чтобы собрать стрелы. Каждый снаряд из-за высокой убойной силы глубоко вошел в землю. Мне потребовалось достаточно усилий, чтобы вернуть выпущенные стрелы обратно в барабан. Я спрятал его в инвентарь и с задумчивым видом посмотрел на поваленный забор. «Гриша, можешь подойти, пожалуйста?» — крикнул я. Парень кивнул и рысцой побежал в мою сторону. «Сейчас мы отложим отдых в сторону и займемся укреплением обороны по полной. Древесины у нас достаточно, так что расскажи, какие рецепты у тебя есть?» — спросил я. Он начал бегать глазами по экранам, которые видел только он сам, и спустя несколько минут ответил: «На самом деле их не так много, точнее тех, которые действительно бы пригодились. Я могу сильно рекомендовать каменные очаги, которые могут освещать площадь в десятках метров от нашего лагеря, но к ним нужно очень много камня. Также реально сделать оборонительные колья, которые закапываются впритык к забору. Они хоть не сильно, но помогут остановить твари от разрушения забора. Также можно сделать каменные подпорки самого забора, но у них есть масса недостатков. Они не смогут полностью закрыть древесину собой, а лишь точечно подпирают ее. Сами видели, твари прогрызают себе путь вперед. Но есть еще один вариант: снарядить всех луками и занять место на вышке, чтобы методично отстреливать их с вершины». Он выдал все это, как на одном духу. Я сильно призадумался. На самом деле выбор был так себе, и все это из-за недостатка ресурсов или же их разнообразия. «Давай сделаем бревенчатое укрепление снаружи забора. Это же подобие кольев, расположенных под углом?» – спросил я. «Ага, это чем-то похоже на металлические ежи, которые разбрасывали по полю битвы во Второй мировой. Только эти из дерева и все. На самом деле есть еще один вариант». Парни тоже подошли к пробоине в заборе, и Серега решил предложить свою идею. «Неизвестно, с какой стороны твари будут подходить, а людей у нас не так много, чтобы вести ежедневный караул. Мы можем вырыть ров вокруг лагеря. Площадь нашего убежища не так велика, поэтому это будет вполне осуществимо. Думаю, за день-два управимся. Главное пережить следующие ночи. Идея вполне рабочая, но я чертовски голоден. У нас еще осталось немного мяса, может, поедим?» Жека потер рукой урчащий живот и, наклонив голову, посмотрел на нас. Мы все одновременно кивнули, и Гриша сразу же залатал дыру в стене. Прямо на земле он смастерил костер, который я быстро поджег. Рассевшись вокруг него, каждый из нас держал на небольшой палочке по ровному куску оленины. Но во второй руке у меня была огненная рыба. Так, как система говорит, что она пригодна к еде, я решил посмотреть, даст ли она дополнительные характеристики. Стоило рыбе соприкоснуться с прожорливыми языками пламени, как по округе разлетелся сладостный аромат жареной рыбки. Каждый из парней посмотрел на обугленное мясо в руках и тут же перевел взгляд на подрумянившуюся рыбу. Я ничего не сказал и, оттопырив шкурку с чешуей, слегка надкусил белоснежное мясо. Сладостный вкус краба разлетелся по рту. Каждый вкусовой сосочек в этот момент ликовал от сладости рыбы. Я не сдержал счастливую улыбку и уже было готов накинуться со всей силы на этот деликатес, как пред глазами появилось уведомление: «За употребление мяса местного существа первого эволюционного порядка, огненный карп, вам присуждено +1 к силе и +1 к выносливости. А как, парни, каждый по укусу?» Я передал рыбу Сереге, и тот дрожащей рукой принял ее. Стоило ему надкусить, как он запищал от удовольствия. После отвратительного на вкус мяса оленя, эта рыба оказалась вершиной кулинарного искусства. Каждый из парней сделал по укусу, и в конце до меня добрался только скелет. Я грустно вздохнул и посмотрел на мясо. Чтобы быть полным сил, придется есть. Оторвав увесистый кусок жилистого мяса, я со слезами на глазах начал бесконечный раунд пережевывания. Нужно начать рыть сейчас. Чем быстрее мы позаботимся о нашей безопасности, тем быстрее начнем спать ночью, сказал я. Вы займитесь рвом, а Гриша займется укреплением обороны. Я достал из инвентаря всю имеющуюся древесину и, слегка запнувшись, сказал, а я пойду добывать камень. Стоило мне обронить эти слова, как их лица изменились. Ты спятил? Жека встал с места и с полной серьезностью посмотрел меня прямо в глаза. Да, ты видел мое оружие. Если что-то пойдет не так, я либо убью врага, либо убегу. Лучше раскидать наши силы на несколько направлений и завершить строительство обороны в кратчайшие сроки. Из нас всех, только мне удалось поспать. А сколько дней вы не спите? Я задал самый правильный вопрос. Их лица уже были бледны и даже глаза начали терять фокус. Я был полностью уверен, что каждый из них, кроме пилота, мечтает о том, чтобы примкнуть голову к подушке. Парни не стали спорить, ведь видели, что я настроен серьезно. Тучи рассеялись и местность хорошо освещена лунным светом. Если внимательно относиться к своему окружению, то проблем возникнуть не должно. Тогда будь осторожен, воскликнул Гриша. Он подошел ко мне и передал еще одну кирку на случай, если первая выйдет из строя. Я вернусь с рассветом, сказал я и, подождав, пока Гриша разрушит одну секцию стены, медленно вышел за пределы лагеря. Я бросил взгляд на расстелившиеся трупы ксеносов и, пнув одного из них, не спеша побрел в сторону, где приземлился истребитель Ильи. После того, как тот взорвался, добыть камень должно быть не так сложно. Скорее всего, огромное количество кусков попросту разлетелись по округе и достаточно будет просто собрать их. Использовать шанс рулетки, мысленно сказал я. Точно такая же сцена выбора купона, и передо мной появилась карточка с золотым знаком вопроса. Я мысленно коснулся ее рукой, и после кратковременной вспышки света перед глазами появилось полупрозрачное уведомление. Получен купон, навык, примечание. В купоне содержится сотни тысяч самых разных навыков первого эволюционного порядка. Только один достанется вас случайным образом. Рулетка запустила свой ход, и перед глазами снова появилось уведомление. Получен навык, сканер. Примечание 1. Использует 1000 пунктов энергетического запаса на сканирование местности областью до 100 метров. Примечание 2. Навык развивается вместе с уровнем владельца. Каждый последующий уровень увеличивает диапазон сканирования на 20 метров и понижает расход энергии на 5%. Примечание 3. Сканер подсвечивает полезные ресурсы и противников. Существо будет отмечаться в инфракрасном поле. Растения будут подсвечиваться зеленым цветом, а полезные ископаемые минералы, кости и т.д. голубым цветом. Сканер, 4 уровень. Использование энергии, 800. Диапазон поиска, 180 метров. Навык оказался действительно полезным, и я был крайне удивлен, что из сотен тысяч мне выпал именно он. Я хотел сразу же использовать его, ведь достаточно было просто подумать о нем, но стоило для начала узнать, сколько осталось энергии в моем теле. Энергетический запас 12115781. Не густо, вслух сказал я, но попытка не пытка. Я мысленно привел навык в действие и краем глаза заметил, как от меня во все стороны распространяется невидимая волна. Нет, она действительно была прозрачная, но почему-то я мог ощущать ее. Энергетический запас 800. Сразу же деревья вокруг меня и даже кусты окрасились в ярко-зеленый цвет. Но среди этого обилия виделось несколько силуэтов, которые оказались подмечены красным цветом. По фигуре я сразу понял, кто это такие. Они были где-то в 100 метрах от меня, и если попробовать атаковать их с такого расстояния, то вполне можно потерять стрелу. Их было всего 20, и не думаю, что их можно заменить деревянными. Раз я знал точное расположение противника, то стоило пойти в его сторону и увеличить свой актив опыта. Я осторожно, стараясь не шуметь, раздвигал кусты перед собой, высоко поднимал ногу, чтобы не шелестеть травой, и легонько касался деревьев, чтобы ненароком не соскрести сухую кору. Когда я был чуть ли не в 20 метрах от них, то сразу же упер арбалет в правое плечо. Прищурив левый глаз, я придержал дыхание, чтобы стабилизировать прицел. Легкое нажатие на спусковой крючок, и первая цель оказалась поражена без каких-либо проблем. Ксенос завалился назад, тревожа своего собрата. Тот быстро огляделся по сторонам и, не обнаружив опасности или же потенциальной жертвы, продолжил свой путь в мою сторону. Я широко улыбнулся и, размяв уставшее плечо, снова прицелился. Стрелять из такой штуки было сплошным удовольствием. Здесь не было отдачи или же каких-либо проблем с использованием. На секунду мне показалось, что я стреляю оружием из видеоигры. Стрела вылетела вперед и со свистом врезалась в лоб твари, пронзая его насквозь. Произошло то, чего я так боялся. Стрела вылетела из его затылка и врезалась в стоящее позади него дерево. Благо она застряла в нем, а не полетела в неизвестном направлении. 48 опыта. Интересно, почему они все 5 уровня? И только те твари, которые напали на поселение, были 8 уровня. Это из-за эффекта озверения, вслух сказал я, попутно выдергивая застрявшие где попало стрелы. К счастью, они были вообще без каких-либо повреждений. Неизвестно, когда система озолотит меня подобным подарком. Так что лучше беречь их, как зеницу ока. Не знаю, сколько я прошел, но по ощущениям до точки крушения осталось не так много. И действительно, раскинув в сторону свисающие до пола ветви березы, я вышел на просторный луг, который был полностью залит лунным светом. В центре него образовалась массивная воронка, диаметров чуть ли не 5 метров. Земля и ближайшие растения полностью выгорели. В воздухе стоял навязчивый прогорклый запах, который так и норовил пощекотать ноздри. Я снова использовал сканер, и земля под ногами сменилась на голубое месиво. Все вокруг было именно таким. По всей видимости, под ногами образовалось неплохое месторождение минералов. Энергетический запас – 800. Разве это не удача? Нашему лагерю катастрофически не хватает подобного рода ресурса, а здесь его невероятное количество. Я вытащил каменную кирку и, подойдя к воронке, осторожно спустился вниз. Уже на подходе под ногами встречались небольшие расколотые пополам камни. Я, конечно же, хапал их и мигом отправлял в инвентарь. Действие навыка еще не прошло, и я решил на всякий случай осмотреться по сторонам, чтобы в случае чего устранить появившуюся угрозу. Стоило мне оторвать взгляд от россыпи камней, как в лесу я увидел то, что вообще не должно здесь быть. Ну, по крайней мере, я так думал. Ксенос первого эволюционного порядка, арахнит 6 уровень, глава 10. Я не стал спешить с действиями, хотя арбалет уже был наготове. Стоит тварь и направится в мою сторону, то она тут же получит стрелу в лоб. Арахнит будто бы что-то почувствовал и резко ломанулся в сторону. Он оттолкнулся от земли уже довольно длинными щупальцами и вцепился в сук дерева, потом резко крутанул тельцем и перескочил на другое дерево. Я притаился в воронке и в шоке наблюдал за происходящим. Мои глаза практически вылезли из орбит, когда я увидел его стремительное перемещение по лесу. На секунду мне показалось, что это мартышка, а не плотоядный монстр. Навык постепенно закончил свое действие, и я, сжав зубы, решил еще раз использовать его. Мне было жутко интересно, куда он двигается. Теперь ксеносы могут перемещаться по веткам деревьев, и если проглядеть их, то можно попасть в западню. Мир вокруг меня снова поменял свои краски. Я завертел головой в поисках ксеноса и быстро нашел его. Тварь прилипла к суку дерева и как будто бы чего-то ждала. Мне показалось это странным. Неужели она таким образом охотится, и почему ксенос с болота выбрался в одиночку? Неужели они могут мигрировать? Эти твари были опаснее человекоподобных, ведь их передвижение было практически бесшумным, а если прибавить ко всему этому и возможность прыгать по деревьям, боюсь, ни одно поселение не спасет нас от гибели. Я уже не знал, сколько раз использовал навык и насколько сильно истончился мой энергетический запас, но даже так я должен был узнать, что из себя представляет потенциальный враг. Но вскоре пришли первые перемены. Тварь задвигалась, ведь в ее сторону медленно, перекатываясь с ногу на ногу, полз человекоподобный ксенос. Я не мог себе представить битву двух чудовищ, но дальше произошло то, о чем я и подумать не мог. Тварь ловко оттолкнулась от ветки и полетела в сторону ничего не подозревающего ксеноса. Арахнит вцепился в голову человекоподобного и быстро оплел тому шею. Сколько бы ни сопротивлялся ксенос, все было тщетно. Вскоре человекоподобный упал на землю, но арахнит даже не планировал слезать с него. Тело атакованного существа начало сильно дергаться. Это продлилось не так долго, и вскоре все затихло. Но появившееся перед глазами окно явно говорило о том, что все только начинается. Ксенос первого эволюционного порядка, гибрид 9 уровень. Я не мог поверить своим глазам. Два уродца слились друг с другом, порождая еще более страшное существо. От шока я слегка двинулся в сторону, задевая маленький камешек на краю воронки. Под мой раскаленный взгляд, камень медленно покатился вниз, создавая просто оглушительную волну звука. В лесу, в самый разгар ночи, даже крохотный писк будет слышен на несколько сотен метров. Я быстро выполз из воронки и лег на землю. Арбалет уже был наготове, и если тварь рискнет попробовать меня на вкус, то я с радостью пробью ей башку. И к несчастью, она решилась на это. Не знаю, заметил ли меня ксенос, но звук падающего камня скорее всего сильно привлек его. Он медленно, покачиваясь из стороны в сторону, пошел вперед. Казалось, что он только учится ходить, ведь его движения были крайне нерасторопны. Я решил немного повременить с атакой, ведь нужно узнать, что это вообще за существо. Но буквально через секунду тварь расправила щупальца, которые были на шее человекоподобного и, схватившись за ближайшие стволы деревьев, выстрелила собой в мою сторону. На секунду я даже растерялся от увиденного, но закаленная на Эвересте психика дала о себе знать. Я прищурил глаза и замедлил свое дыхание. Тварь была на перекрестии прицела, и только спусковой крючок отделяет ее от забвения. Стоило ей подойти еще ближе, я сразу же нажал на него. Стрела со свистом полетела вперед. Подобная скорость все еще была недоступна для осознания тварями такого уровня. Даже слияние двух монстров не смогло остановить утяжеленную карбоновую стрелу. Она без каких-либо проблем пробила обе башки и врезалась в тоненький ствол березки позади них.